Глава 20. Йошит влетел в комнату, огляделся и кивнул Тейшу с Нейтом, незаметно подав пальцами особый знак, о котором они договорились еще вчера. Постепенно все плавно переместились в слепой угол недоступной камере, и Ёж быстро набил в заметках. В стационаре вирус, следилка. Чуть не цапанул, когда подключался. Вроде ушел. Жопа, парни. Нас кто-то выследил. Нейт постарался сделать максимально спокойное лицо, хотя было видно, как пульсирует жилка под глазом. Тейш побелел так, что даже через загар стало заметно, и покосился на играющих мелких. Ёж стер уже написанное и настрочил новый текст. «Можно планшет сбросить в космос, но на стаце было видео с номером корабля. Корабль в космос не сбросить». Тейш быстро пальцами прошагал по дивану и потом тихонько мотнул головой. Нейт кривовато ухмыльнулся и задумался. Ёж выразил общую мысль. Сбежать, оставив госпожу саму разбираться со всем этим, не вариант. Она почти взяла нас под свою опеку, обещала защиту. Нейт мрачно покивал, подтверждая. Он еще утром со всеми поделился, что госпожа Айми обещала не отдавать их госпоже Найре. Конечно, есть вариант, что женщины между собой как-то договорятся, и совсем уж расслабляться пока нельзя. Но очень хотелось верить в романтичную сказку о доброй госпоже, которая будет заботиться о них, а они о ней. Да и Айхо уже несколько раз намекал, что семья без тети не семья, и эта тетя очень хорошая, надо брать. К тому же и брать уже начали. «Рассказываем», — уточнил Ёж, вопросительно глядя на старших. Тейш с Нейтом переглянулись, передернули плечами почти синхронно, но потом Нейт отрицательно мотнул головой и прошептал: «Рано. Вдруг решит избавиться». «Ну и свалим тогда, пусть сама разбирается. Ёж написать-то это написал, но по его лицу было видно, что ему самому такой вариант тоже не нравится. Смотря как избавляться станет. А если сдаст?» Тейш не выдержал и влез в разговор, отправив Ёшу сообщение. Причем планшет он не доставал. Набил текст, незаметно запихнув руку в карман. Связь с внешним миром через Галанет уже начинала заметно барахлить, но внутри корабля работала быстро и надежно. «А если эти не гвардейки, а...» Ёшит еще не успел дописать свою мысль, как все резко даже не побелели, посерели. «Я скажу», — прошептал Нейт, встал, потом сел, потом снова встал. Тяжко вздохнул, словно собираясь на казнь. «Может, после обеда?» — предложил Тейш, тоже вставая с дивана. «А то уже время. Перед едой таким огорошивать не стоит. Аппетит испортится». «Давайте я сначала вирус проверю», — предложил шепотом Ёшит. «Может, это гвардейки, а мы зря госпожу напугаем». «Давай, до завтра времени хватит». Нейт, даже не скрываясь, облегченно выдохнул. «Постараюсь. У меня база вирусов на стаце была, так что надо найти у кого-то новую, свериться. А Галанет в космосе работает, как улитка». Айми. Обед прошел в странной обстановке легкого напряжения. Я поглядывала на старших парней и не могла понять, чего они словно бы по генератору с зачищенными контактами проглотили, а теперь из попы в стул искры бьют и подбрасывают. Но расспрашивать пока не стала. Чутье подсказывало, что давить рано. Что там нашему знакомству? Чуть больше суток. И отличный секс еще не повод. Да. Ладно, посмотрим. Зато я взяла в оборот подростка. Иль действительно очень хорошо рисовал, а когда понял, что я искренне интересуюсь его комиксами, прямо расцвел и показал смертельный номер. В один момент выкопал меня из-под Айхо и Геля. Отвлек обоих мелких, технично вручил их слегка ошарашенному Нейту, а сам прочно окопался со своим альбомом на диване возле меня. И мы часа два увлеченно обсуждали такую занимательную вещь, как сценарно-режиссерская раскадровка. Это на те же комиксы похоже и очень помогает в создании качественной картинки на экране, когда заранее размечается кадр, кто где как стоит, куда двигается, где бабахает и у кого какое в этот момент выражение лица. Похоже, идея написать сценарий не просто про хинсанских близнецов, а про беглых клонов с далекой-далекой планеты пришлась пацану по душе. Ну и мы слегка увлеклись. Настолько, что скоро стали обсуждать сюжетные ходы в голос и сами не заметили, как все действующие лица собрались вокруг нас в кружок, тыкают пальцем в кадр и ржут, узнавая самих себя и подшучивая друг над другом. В воздухе летали такие специфические термины, как сюжетный ход, любовная линия, комический персонаж, романтический персонаж и главный персонаж — носитель здравого смысла. Романтиком я назначила Тейша. Здравым смыслом — Нейта. А Ёж немного надулся, осознав, что ему остался только комический персонаж. Он явно рассчитывал на другое амплуа и усиленно строил мне глазки. Но когда мы поужинали, и его реснички уже натурально стали создавать вокруг меня ветер, пришел Нейт и отодвинул блондина в другой угол дивана, зачем-то вручив ему толстую книгу. Сам он убирал со стола, Тейш занимался детьми, Иль отмахивался от всех, рисуя что-то в альбоме и предвкушающе косясь в мою сторону. Так что в душ и потом в спальню я пошла в гордом одиночестве, позевывая и размышляя, чего хочу больше, секса или спать. И даже почти выбрала сон, но тут в комнату просочился Нейт. Наша прежняя госпожа выбирала по старшинству. «Но если хотите, я верну Тейша», — пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд. Кажется, парни даже не сомневались, что я секс-гигант и буду таскать их в постель каждую ночь по несколько штук. Мне было откровенно лень устраивать выборы, поэтому я зевнула, пожала плечами и сказала: «Я сама его верну, когда захочу. А сейчас, раз уж ты здесь...» «Ну а чего, сам пришел? А сон после секса всегда слаще. Сегодня вечером я решила расслабиться и получить удовольствие. А потому не рвалась вскакивать с кровати и лапать парня. Лежала и смотрела, как он раздевается. Вроде никаких нарочито гаремных штучек из разряда дорогого стрип-шоу, но от заранее расстегнутой рубашки и штанов Нейт избавился виртуозно быстро, плавно и очень эротично. Я аж облизнулась, откинувшись на подушку. Поскольку я всегда сплю голая, меня раздевать ему не пришлось. Я просто откинула одеяло и чуть прогнулась, приглашающе проведя рукой от груди вниз. Пружинный матрас мягко прогнулся под его телом, когда он прилег рядом и вопросительно посмотрел мне в глаза, словно спрашивая разрешения. А когда я опустила ресницы, Нейт в волнении, облизав губы, потянулся и нежно повторил путь моей руки, выцеловывая дорожку от соска к пупку и ниже. Его чуть шершавые губы легонько касались моей кожи, и она постепенно начинала гореть, словно на нее направили луч горячего полуденного солнца где-то на планете с тропическим климатом. Постепенно этот жар растекался по телу, и скоро я уже стонала, выгибаясь навстречу его поцелуем, ловя его за плечи руками, лихорадочно поглаживая и лаская, запуская пальцы ему в волосы. Он пах свежестью и моим любимым гелем для душа, и весь был такой восхитительно теплый и бархатно-шелковый под подушечками пальцев, что хотелось гладить и гладить, и никогда не прекращать. Хотелось быть нежной, податливой, и чтобы меня любили как единственную женщину в мире. Словами это передать нельзя никогда и никому, но, наверное, у меня получилось без слов, потому что Нейт в какой-то момент буквально засветился изнутри этим чувством. И приятный секс вдруг действительно превратился в то, чего я больше всего хотела. Когда его голова оказалась у меня между бедер, я вскрикнула. Это было как ожог блаженством. Он подхватил меня ладонями под ягодицы, чуть сминая их, лаская и дразня, и заставляя приподниматься навстречу. Легкими-легкими поцелуями, чуть касаясь внутренней поверхности бедер, щекоча волосами уже горевшую в огне кожу, он словно нарочно ласкал мое тело, но не делал самого главного и самого остро желанного. Я чувствовала его всем телом, даже незаметную трещинку на нижней губе, которая слегка царапала кожу при поцелуе, холодок ровных зубов, горячее и мокрое прикосновение языка. «Ну давай уже!» Дольше сдерживаться было невозможно. Я сжала бедрами его голову, поднявшись чуть ли не на мостик ему навстречу. Он как-то мурлыкающе рассмеялся, и в следующее мгновение влажное прикосновение языка к напряженному клитору взорвало мягкий полумрак спальни радужными звездами.